Глава 24. Я просыпаюсь от мягкого прикосновения. Чьи-то пальцы медленно скользят по моей спине, вызывая приятную дрожь. Я едва приоткрываю глаза и вижу Феликса, который лениво наблюдает за мной. Его губы растянуты в слабую, удовлетворённую улыбку. Проснулась. Его голос хрипловатый, немного насмешливый. Я не успеваю ответить, как с другой стороны чувствую движение. А Ян подтягивает меня ближе. Его тело теплое, сильное. Я оказываюсь зажата между ними, но от этого не чувствую дискомфорта. Напротив, внутри растекается странное спокойствие. Хорошо спала. Ян целует меня в висок. Его голос наполнен непривычной нежностью. Я киваю, хотя это не совсем правда. Сон был тревожным. Воспоминания о том, что произошло вчера, никак не отпускали меня. Я то и дело просыпалась от снов, терзающих меня. Вот Феликс все узнает, а вот Ян смотрит на фотографию сына и понимает, чей он. «О чем думаешь?» Феликс чуть сжимает мой подбородок, заставляя смотреть ему в глаза. Я замираю. Не знаю, что говорить. Правду все равно не могу сказать, а врать красиво не умею. Я вообще, как выяснилось, не умею врать. Хотела бы попробовать то, что я вчера предложил. Неожиданно спрашивает Феликс. Я несколько мгновений вообще не понимаю, о чем речь. А когда понимаю, шокированно распахиваю глаза, вытягиваю губы трубочкой и издаю странное... не думала, что они будут обсуждать это вот так, лежа в кровати в обнимку утром. Я привыкла обо всем интимном разговаривать только ночью, когда разум еще недостаточно активен, чтобы испытывать такой яркий шок. Ян замечает мое замешательство, хмурится, а затем совершенно четко угадывает то, что я сейчас испытываю. «Ты боишься?» Я молчу. Все и так понятно. Боюсь. И не только предложенного Феликсом, но и того, что все может рухнуть, если они узнают правду. «И чего боишься?» Это уже снова Феликс. Господи, хочется накрыть голову одеялом и спрятаться. И не отвечать при этом, конечно же. Я вообще понятия не имею, как отвечать на такие вопросы. Что говорить? Что никогда даже о таком не думала? Что жила свою скучную жизнь? Это они? Меня вдруг озаряет. Не то чтобы я была наивной, но я как-то даже не думала, что такое возможно, что у них кроме меня могли быть еще девушки. А теперь вдруг... Да не могли бы, а были. Точно были. Раз даже отцы их меня восприняли сразу так, как и нужно. Точнее, той, кем я и являюсь. Мы уже делали это, ничего не изменилось, все будет так же. Я знаю, что делали, помню. Точнее, смутно. Воспоминания того, что произошло в прошлом, никак не проходят. Я помню буквально каждое мгновение. Но то, как мы делали это втроем, я не помню. Очень-очень смутно, размыто, потому что я тогда была не в себе. Очень сильно боялась, не знала, что будет, готовилась к худшему. Хоть и все в итоге получилось совсем по-другому. Сейчас? Ну нет, малышка. Смеется Феликс. Сейчас нам пора вставать на завтрак и собираться. У нас по плану последняя встреча и пора домой. Я киваю. Хочу встать с постели и пойти собираться. Но Ян утягивает меня обратно. Подминает под себя, нависает сверху и смотрит таким пронзительным взглядом, что мне хочется тут же сбежать из-под него и вообще никогда с ним не разговаривать. Ты же ничего от нас не скрываешь, Саша? Спрашивает. «Ничего, выдаю довольно быстро, будто и не вру. И при этом смотрю Яну в глаза, выдерживая его взгляд. Я вспоминаю в этот момент, что если я не буду вести себя так, то они точно что-то заподозрят. А этого мне определенно не нужно. Мой сын должен остаться со мной, в тени. Они ничего не должны о нем знать. И если еще несколько дней я в этом сомневалась, то теперь уверена на все 100%, потому что им предстоит жениться на девушках, подобранных их отцами. А я тут, я так, временное развлечение». Теперь важно позаботиться о защите, что они, в общем-то, и делают. А о ребенке, который у меня есть, им знать не надо. Это все усложнит. К тому же их отцы точно не будут в восторге. От одного воспоминания о них вздрагиваю. И хорошо, что Ян к тому моменту меня уже отпускает со словами. «Ну хорошо. Было бы плохо узнать о каких-то сюрпризах слишком поздно, Саша».